Пингвин колбасёр. Пингвин. Пингвин колбасёр. Пингвин. Пингвин колбасёр. Пингвин. Oh yeah, this is the yellow. So maybe to the people, to the young champions, he's of the penguins in the left corner. We have the sun taping quite right. The penguin, they start wait, but they're the fets. In the right corner, this is the Mr. Penguin. Раз — это новые бегущие ритмы, на два — это сочные безумные рифмы, на восемь попросим сыграть гитариста, на триста пусть будет соло-басиста, на десять поднимем все вместе ваши руки, МС вам не даст умереть со скуки. Огромная сцена, папарацци, репортеры, эти звуки придуманы пингвином-колбасером. Вместе хором с пингвином. Далекой-далекой, холодной Антарктике. Я в этом убедился на собственной практике. Чтобы не замерзнуть, зажигают пингвины. В ритмах хип-хопа коротают они зимы. Конечно, нет сомнения, большинство населения — это пингвины-негры. От них нет спасения. Ледовое гетто портит ребенков, делая из рэперов пингвинов-подонков. Этим пингвинам, гангстерам грубым, не пройти фейс-контроль, их не пускают в клубы. Заговаривая зубы, отправляют домой, стараясь не слышать ругани злой. И лишь один пингвин, лишенный предрассудков от зари до зари, в общем, целые сутки зажигает на льдине под нормальный музон. Знакомьтесь, пингвин-колбасер, это он. Вместе хором с пингвином-колбасером. Вместе хором с пингвином-колбасером. Вместе хором с пингвином-колбасером. Вместе хором с пингвином-колбасером. Мягкий снег покрывает вершины. Начинают бузить нетрезвые пингвины. Толстопузые тюлени крутят сахарную вату. Пульсирует танцпол, озаренный закатом. Веселье в разгаре, а диджей в ударе. Объявляет белый танец каждой твари по паре. Твари ищут себе пары, нанося удары. Нетрезвые пингвины золочуют на нарах. Хулиганы на танцполе достают свои пушки и тычут их друг другу в черно-белые тушки. Их подружки начинают свои собственные споры, выходя на разговоры в ледяные коридоры. Банален конец хулиганской тусовки. Зачинщиков пингвинов не погладят по головке. Берем пример с пингвинов, что устраивают пати. Танцуйте вместе с нами, и все будет в шоколаде. Вместе хором с пингвином колбасером. Вместе хором с пингвином колбасером. Вместе хором с пингвином колбасером. Вместе хором с пингвином колбасером. Вместе хором с пингвином колбасером.